Петухову он объяснял довольно своеобразно, почему рабочий человек должен не только тем, что для него придумали, пользоваться, но и по-своему, по-рабочему все придумывать. Технолог, он в целом процесс мыслит, по правилам науки и техники и их возможностей. А лишний труд кто любит? Только дурак бессмысленный. Если ты не дурак бессмысленный, избавляйся от лишнего труда, когда свой труд чтишь, уважаешь. А как? Если ты на работе каждое свое шевеление осмысливаешь, значит, дойдешь. Зачем тебе лишний раз резец сменять, когда можно их несколько в оправку вставить? Повернул, и все. И мерный инструмент какой способней? Такой, конечно, которым можно деталь в процессе обработки замерить сразу по нескольким параметрам, комбинированный. Вот ты и время выигрываешь, и свое спокойствие сберегаешь, что лишней поверхности не снимешь, на тонкой бояться не будешь, что запоришь, и лишний зряшный раз не утруждаешься. Каждым новым станком инженер чего хочет? Старый превзойти. А человек за станком чего хочет? Себя сберечь на самое нужное, а ненужное своей придумкой устранить, только и всего. Добавил наставительно. Если каждый день на работе про свою работу думаешь, то они, эти дни, получаются пестрые, разные, если, конечно, что-нибудь эдакое от себя в них присунешь, свое собственное, тогда интерес, азарт. Помедлил. И других тоже приятно обставить. Работа, конечно, это тебе не физкультура, труд, но тоже можно себя показать, на что ты способен каждый день, а не по праздникам. Сказал задумчиво. В годы войны на всех горе висело. И сейчас тоже немало осиротевших. Войдут в цех, лица нет, губы обкусанные, глаза, как ямы, проваленные, а встанут к станкам, как в забытье окунутся, вникают, как все. Кончится смена, еле ноги волокут, понурые, снова в горе свое кидаются. Для настоящего рабочего труд — это, конечно, не развлекательное удовольствие, но полное удовлетворение чувствовать себя на земле существенным человеком, без которого ничего не будет, только одно запустение. И что на ней? Твое собственноручное изделие и всех таких, как ты, которые есть и которые были, заметил строго. И на войне без рабочего умения, сознания, мастерства тоже много не навоюешь. Кидали вам технику, понимали, кому даем, старались, чтобы было получше, безотказнее, прочнее, вкладывали ей ума. Петухов помнил, как на приданной его батальону батарее бойцы орудийных расчетов, получив новые системы, тщательно обследовали их, восхищались меньшим весом, но при этом увеличенной дальнобойностью и полуавтоматическими заряжающими устройствами. «Вот это нам угодили!» — ликовали солдаты. «С такими воевать красота, удобство, сила!» Совсем безотказная пушечка. Бей, как из винтовки, с одного прицела очередями. А ведь орудие. Поглядишь со стороны — любование. И когда на этой батарее сначала разбомбили стоявшие в капонирах тягачи, а потом на нее пошли танки, сопровождаемые автоматчиками, Петухов повел свою роту на выручку и в страшном рукопашном бою отбил батарею. Полуживые, израненные, истекающие кровью артиллеристы, обессиленные, изнемогающие, переругивались слабыми голосами с санинструкторами, подползали к орудиям, чтобы осмотреть повреждения, и сердито осведомлялись. «Где орудийный мастер? Почему не привели? А то отвезут на ремонтный завод, и жди, когда свое обратно получишь. Могут и в другую часть сдать. Надо бы летучку вызвать, чтобы на месте восстановить». А то, что подорвали два фашистских танка, и они почти нависли над огневой позицией, этот свой подвиг они не считали особым подвигом. Их волновало, что у одного из орудий ствол почернел, краска спеклась. Было видно, как раскаленный ствол источает прозрачные струи горячего воздуха, и хотя замок был открыт для охлаждения, и на стволе висели, как мокрые тряпки, облитые водой гимнастерки, солдаты беспокоились, не повредился ли орудийный ствол из-за чрезмерного количества выпущенных за столь короткое время снарядов, и виновато объясняли. Позабылись. Уж очень удобно было с полуавтоматом заряжающего устройства работать. Лупим и лупим. А может, по инструкции так нельзя, без передыха? Любой металл, он тоже строгую возможность имеет. И говорили горячас о таких тонкостях, которые доступны лишь пониманию тех, кто мог сам сделать такое оружие. И значит, в подобном рабочем мастерстве они были сами достаточно сильны еще до войны. Понятие овеществленного труда у кадровых рабочих жило глубоко и широкоохватно. Они уважали в металле не только сработанные из него собственноручно изделия, но и сам металл как таковой, весь тот изначальный труд, вложенный в него добытчиками, доменщиками, столеварами, прокатчиками, литейщиками, кузнецами, штамповщиками и всем множеством людей разных профессий, имеющих соприкосновение с металлом. Тяжесть металла они ощущали как весомость вложенного в него труда. Беря заготовку, считали себя как бы доверенными восприемниками всех тех, кто вложил в заготовки долю своего труда и, значит, какую-то частицу своей жизни. И вовсе не потому, что плакаты и газеты призывали к бережливости, к экономии металла. Просто они были благоговейно скаредны на каждый излишний расход его. Кадровые рабочие не брезговали копаться в металлоломе для мартенов, как мусорщики, обнаружив еще годную шестеренку, втулку, обломок легированной стали, приносили в цех и отдавали ремонтникам, чтобы те, по своему усмотрению, приспособили найденное. Они вели давнишний бой с излишними припусками в заготовках. Собирая стружку после обработки детали в бумажный сверток, клали его на весы против обработанной детали, вызывали технолога-конструктора, спрашивали зловеще: «У вас совесть есть? Вот выписать бы вам всем только пол получки, чтобы почувствовали, если по-другому не доходит». Обучающимся внушали рыдающими голосами: «Ты заготовку не грызи, не долби резцом, а стругай ее, ну как карандашик ножичком затачивают. Не дери стружку, а снимай ее осторожно, не на силу бери, а от души. Чувствуй поверхность, как кожу свою чувствуешь. Металл, он на грубость, на силу не поддается, он отвечает на мягкое обращение с пониманием». Хорошие мастера, получив в кладовой режущий инструмент, заново по-своему его затачивали, доводя углы до той геометрической точности, которая подвластна только лекальщикам. После тягостных сомнений, подобрав, наконец, себе сменщика, такой мастер не только привередливо принимал после работы у него станок, но и, задерживаясь после своей смены, искосомнительно откуда-нибудь со стороны наблюдал, как сменщик справляется. Движение скоростников, поддержанное администрацией завода, было вначале холодно встречено самыми опытными мастерами. Зубриков говорил: «Если с умением можно, а без умения на одном энтузиазме это только станки раздолбать. Значит, что, прежде чем на публике обязательство брать, под хлопки ладошками, докажи сначала, что умеешь, тогда поверю, что можешь. Допускать на скоростную обработку надо после проверки на устойчивое понимание техники, а то за месяц такой рабочий весь сок из себя выжмет, удивит сверх нормами, а потом сникнет. Станок, допустим, выдержит, а ты при нем выдержишь? Своя пружина не ослабнет? Вызывающий должен соображать, если берем повышенный темп, значит, не как на временную пробежку. На все время себе такую скорость заказываем, как узаконенную норму, а не просто порыв на ура». И опытные мастера добились, чтобы переходу на скоростные методы обработки предшествовали и сопутствовали курсы повышения квалификации, руководимые практиками. Это были самые влиятельные люди на заводе. Избранники заводского коллектива не только на почетные места разного рода президиума, но и на ответственное положение в партийных, общественных и государственных организациях. По существу, это была власть завода, хотя и без персональных кабинетов, без табличек с указанием звания и высокой должности, потому что должность оставалась при всех обстоятельствах неизменной. Рабочий. Если Игнатий Степанович Клочков, создав новую конструкцию и получив одобрение сверху, терзался тревожным беспокойством до тех пор, пока знатоки своего дела не разберутся с рабочими чертежами нового изделия и не проверят, не испытают в металле и не одобрят их, то Алексей Сидорович Глухов, получив сверху категорическую директиву на быстрейшее и сверхсрочное увеличение выпуска той или иной продукции, прежде чем обнародовать столь же категорический приказ об этом уже за своей подписью, строго поодиночке расспрашивал лучших мастеров об их собственных соображениях по этому поводу. Вооружившись такими высказанными ему соображениями, Глухов выступал на общезаводском совещании самоуверенно, властно, уже не опасаясь того, что его обстреляют разного рода сомнениями и критическими замечаниями. И он мог сам неотразимо критиковать других, опираясь на критические замечания, предварительно высказанные ему в интимных, как будто так, между прочим, возникших беседах с глазу на глаз. Этот метод упрочения своего авторитета Глухов никому не раскрывал, но постоянно пользовался им. Вслух приписывал благотворные его результаты якобы особым качествам своей личности, себе как руководителю, и не прочь был иногда именовать рабочий коллектив массой. Что касается самих рабочих советчиков, то они не обладали авторским самолюбием. И когда Глухов пересказывал их советы директивным тоном, придавая им форму, приказующую от своего имени, рабочие одобряли и директора, и грозный, повелительно командующий его голос, потому что считали, что это полезно для внушения всем и каждому, и значит, для безоговорочного исполнения. Ответственность возвышает человека, а так как они на заводе чувствовали себя ответственными за все, были его костяком, опорой. Тем, что в архитектуре называют несущими колоннами. О человеке они в первую очередь судили по его работе. Поэтому Петухов вначале чувствовал себя в цехе как пополненец среди обстрелянных, опытных фронтовиков. Во всяком случае, ему легче давались знания на заочном отделении института, чем безграничные тонкости профессионального рабочего мастерства, которым нет предела. Он с большим удовольствием показывал Соне зачетную книжку с отличными отметками, чем трудовую книжку, в которой стояла «Слесарь второго разряда». Саид Нугманов, сияя глазами цвета бронзы, рассказывал Петухову. «Пришел с фронта, спрашивают, кем был? Старший сержант в огневом взводе противотанковой батареи. Иди тогда в горячий цех. Почему? Туда все фронтовики идут. Пришел, понимаешь, страшно. Все равно, как на огнемет со штыком». Спросил Петухова. «У тебя национальное чувство есть?» «Мы что тут производили? Хлопок, рис, хлеб, фрукты. И еще скотоводством занимались. А тут сталь. Было когда-нибудь? Не было. Ты русский. Ты этого не понимаешь? Приезжаю домой. На том месте, где я баранов пас, завод. Был чабаном, стал сталеваром. Это как у вас такое чувство называется?» «Ну, стал рабочим», — сказал Петухов. «Не ну. У нас сталеваров не было. Такого завода не было. Там, где я со своим отцом овец пас, завод стоит. Понимаешь теперь мои чувства?» Свод печи как-то осел. Получился выброс металла. Это все равно, как по тебе прямой наводкой огонь. Я растерялся, обмер. Старший сталевар Сережа Попов с разбегу меня отшвырнул от печи. Его расплавленным металлом задело, а меня нет. Вернулся он из больницы. Пришел к нему с женой, детьми, родственниками. Благодарить, на плов звать, чтобы уже при всех соседях, на виду у всей улицы, еще раз поблагодарить. А что мне Сережа сказал? «Ты, Саид, не суетись. Ничего такого особенного не было. Вот если б я, как старший сталевар, зазевался, то на всю б свою жизнь рабочую человеческую честь потерял. Ты с этой стороны к случаю подойди, потому что под твоим началом тоже малоопытные работать будут, и ты за них обязан своим здоровьем отвечать, пока не научатся. А почему он со своей лучшей печи на другую ушел? Мне место уступил. Зачем, говорю, Сережа, бригаду на меня бросаешь? Я еще не самостоятельный». «Так будешь», — он сказал и объяснил, почему надо. «Мы, русские, сталь давно варим, еще с тех пор, как вы плов начали варить. Значит, надо вам быстрее обзаводиться своими мастерами-сталеварами. Как без плова сытым не будешь, так и без стали сильным. Котел-то у нас во всем всеобщий. Ну вот и надо, чтобы со всех сторон сталь в него текла». И он мне нашим же старым изречением свету прибавил. «У вас, — сказал он, — в народе говорят, люди, соединившие судьбу, — это крылья одной птицы. Если оба крыла одинаково сильны, птица может летать высоко». Потом улыбнулся. «Ну как? Прозрел, каким способом нам всем в гору идти?» Саид помолчал, произнес задумчиво. А улыбаться ему было больно. Лицо не зажило после ожогов, когда металл из печи выбросило. А он улыбался, довольный, что я старшим сталеваром на его печи становлюсь. Ты меня понимаешь? Как я должен работать? А чего тут такого? — сказал Петухов. И на фронте взаимная выручка была, и тоже на командирские должности за способности выдвигали. А кто из каких мест, какой национальности, только для наградного листа или для похоронки выясняли. Главное, кто как воевал. А теперь, кто как работает. Поэтому и место человеку определяется. «Ты хладнокровный», — заметил Саид. «Весь мой род — чабаны, а я первый из всех сталевар». «Мой отец тоже до завода коров пас», — сказал Петухов. «А я, возможно, инженером буду. И ничего тут особенного. Был молодым рабочим, стану пожилым инженером». Саида жаловалась Соне. «Саид на войне воевал, ночи не спала. Теперь тоже не сплю. Была у него в цехе, очень там страшно. Я ему говорю, учись на бухгалтера, будь отцом своим детям. А он в металлургический техникум поступил, чтобы больше стали варить. Опять со страшным огнем возиться будет. Приходит домой, весь железом пахнет, на спецовке дыры прожженные. Ночью я его к себе зову, а он учебник учит. Разве от этого дети будут? Но ведь у вас и так трое. Моя мать 12 вырастила, и только две девочки. А у меня одни девочки. У нас же родных много. Надо и с их мнением считаться. А он шутит. Теперь надо не количеством детей гордиться, а их качеством. Говорит, что на фронте целый авиаполк из девушек был, и почти все героев получили. Это правда? Правда, сказала Соня. Значит, по-твоему, женщина должна еще и летать, и воевать, как мужчина? Было такое время на земле, матриархат называется, когда мы над мужчинами властвовали. А почему кончилось? Они все наши женские слабости изучили, ими воспользовались и верх над нами взяли. И мы можем теперь про них говорить «обабились», — рассмеялась Соня. Теперь же мы их недостатки и слабости изучим и над ними власть заберем обратно. «Не надо», — сказала Саида. «Пусть такими, какие они есть, живут. Зачем пугать? Им и так достается от другого начальства». Когда Соня рассказала Петухову об этом разговоре с Саидой, Петухов встревожился. «Тебе что же, захотелось надо мной старшей быть, командовать?» — спросил он обидчиво. «А я и так командую, только тактично, не так, как ты мной». На фронте Петухов пребывал в двух разных плоскостях в своих армейских взаимоотношениях. Одна плоскость — он старший над подчиненными ему. Умнее он их или глупее, хуже или лучше по всем статьям человеческим, но он обязан во что бы то ни стало при всех обстоятельствах всегда и во всем высоко тянуться, чтобы оправдано было его командирское звание. Поэтому он никогда не имел права давать волю своим чувствам, мыслям, терять контроль над собой, помня о том, как четко у подчиненного складывается облик начальника, рождается доверие, уважение, и как можно это утратить небрежностью, роняя самого себя даже в мелочах. И поступая так или иначе, он обязан был прежде всего думать не о том, лучше ему от этого или хуже, а о том, как такое будет воспринято его подчиненными. Уронит это его в их глазах или поднимет? А поскольку командирское звание уже само по себе ставит начальствующего над подчиненным, то для того, чтобы пользоваться им полноправно, чтобы соответствовать своему высокому званию, командир — должен зорко следить за собой, не давая себе душевного отдыха. Допустим, стужа, и все солдаты зябко ежатся, скорчившись. Но ты, хоть и застыл до костей, должен сдвинуть ушанку на затылок, руки не держать в карманах или за пазухой, ходить статно и улыбаться, хоть ты и чувствуешь, как от этого мороженая кожа скрипит на скулах и словно трескается. Можно и пошутить, что раны, мол, на морозе никогда не гноятся, значит, воевать в мороз гигиеничнее, лучше, не так опасно для жизни. А если начнется рукопашный, тогда жарко всем станет. Можно также перед боем, как будто между прочим, взять у какого-нибудь солдата винтовку, вынуть из нее затвор, разобрать, протереть, сложить заново, но так, чтобы это выглядело не проверкой солдата, а будто проверкой качества масла для смазки в зимних условиях, хотя пальцы от этого у тебя деревенеют и болят от соприкосновения с леденящим обжигающим металлом. И на привале не ложиться, как все в изнеможении, а снова ходить между солдатами, спрашивать, как они себя чувствуют, всем своим видом подчеркивать, что самочувствие должно быть у всех непременно хорошее, как у тебя самого, у командира. И с каким бы вопросом ни обратился к тебе солдат, ты должен быть на высоте. Не знаешь, как сразу ответить. Скажи «некогда», но потом, обдумав, обязательно найди этого солдата, напомни, о чем он спрашивал, и разговорись уже на полную катушку. В этом твое уважение к подчиненному, и подчиненный будет тебя уважать. И бывает, что ты и моложе подчиненного по возрасту, и по делам жизни не имеешь такого, как он, опыта, все равно вникай проникновенно в то, что он тебе рассказывает, не отмахивайся от того, что тебе чуждо и не постигнуто твоей жизнью, слушая, переживай, как будто то или иное с тобой лично случилось. Не поможешь советом, так облегчишь сочувствием. Тогда солдат ближе к тебе становится, и человеческое к тебе его доверие оборачивается в бою солдатским рвением, уверенностью в том, что командир о нем в бою по-человечески тоже помнит и ему сочувствует. Словом, все твои помыслы, все поведение — должно быть подчинено солдатам. Только тогда они ответно, с полной осознанностью, подчинятся твоей воле командира. Другая плоскость армейских взаимоотношений — это когда Петухов сам был подчиненным у старшего по званию и ощущал, как лучшее в командире укрепляло его уверенность и тайной жаждой походить на него. И подчинение воле такого командира было вовсе не покорностью, а страстным желанием выполнить наилучшим образом его приказ. И армейский закон о том, что приказы не обсуждают, а выполняют, зиждился на полной вере в командира. И чем крепче была эта вера, тем инициативней и неотвратимей выполнялся приказ при любых условиях, даже тогда, когда, казалось, не было возможности его выполнить. Поэтому Петухов, пренебрегая некоторыми сторонами характера комбата Пугачева, так жадно и благоговейно схватывал его лучшие черты командира.